футболе. Нужна в футболе, между прочим, голова. Добрый вечер. Сегодня мне как никогда нужна помощь наших радиослушателей, ведь мы договорились, что сегодня в прямом эфире программы «Серебряные нити» попробуем поговорить о причинах поражения нашей сборной в ночь на 17 июня, в прошлую субботу, поражение в решающей игре группового этапа чемпионата Европы. Что-то как будто случилось в сердцах российских болельщиков. Ту ночь так показалось мне, во всяком случае. И почему это произошло? Давайте попробуем поговорить сегодня здесь, в программе «Серебряные нити», по нашему постоянному телефону 495-956-1514. Напомню, что это постоянный телефон программы «Серебряные нити». И 495, код города Москвы, а по телефону 956-15-14. Мне очень бы хотелось, чтобы вы задумались об этих причинах. Что с точки зрения психолога случилось в ночь на 17 июня? Ну, в общем, страна, которая называется Грецией, и экономические проблемы которой, в общем, сегодня она известна всем, доказала всему миру, что деньги в такой игре, как футбол, вторичны. Ну, доказала просто потому, что заработки игроков сборной Греции, я уже не говорю о тренере сборной Греции, во много раз меньше, чем заработки игроков сборной России в том же матче. И это, в общем, и изначально, и до чемпионата были отнюдь не секретные сведения. Греки смогли доказать, что они страна, и что они команда. А вот нашим игрокам эти чувства оказались недоступны. Я думаю, что именно так. Я не утверждаю, что это истина. Я говорю о том, что, мне кажется, это именно то, что ощутили российские болельщики, ну и даже люди вроде меня. Те, которые, в общем, не очень футбольные болельщики, никогда в жизни футбольными болельщиками не были. Но, как говорится, за державу обидно. Вот это вот ощущение лопнувшей серебряной нити о том, что вот эти какие-то давно забытые национальные чувства оказались нашей команде недоступны, вот они, как мне кажется, вызвали боль. По крайней мере, у меня. Прав ли я, и что случилось на самом деле, тема сегодняшнего разговора в прямом эфире. 495-956-15-14 наш телефон. И, конечно, мы, как всегда, работаем с нашим сайтом в сети интернет. Находится этот сайт по адресу www.serebnite.ru. Слово «серебнити» пишется латинскими буквами в одно слово. Без всяких пробелов и знаков препинания. Вы заходите на сайт «Серебнити», там видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, и перед вами открывается мини-чат, где можно оставлять сообщения, задавать вопросы и ваше мнение. 495-956-15-14. Ну, а песня у нас, конечно, сегодня футбольная. Позабыв про прелесть лета, бросив все на произвол, сели мы смотреть на этот, извиняюсь, на футбол. Как будто бы не жрамши, помирая от тоски,

привыкли к тому, что все равно, как бы они ни играли, что бы они ни делали, все равно яблочко им в руки все равно прикатится, все будет, как они захотят. И не только вот как бы это в футболе касается, но вся страна такая, мол, все равно нефть стоит сотку баксов, все равно мы все сделаем, можно вообще ничего не делать, там, от Брянска до Владивостока. Отсюда и такая ситуация абсолютно расхлябанная, все, и, мол, все равно прилетит, все равно будет, все равно все будет окей, и... А такие результаты. То есть не, вроде мы все равно сможем, мы сильнее, но... То есть вы считаете, что это действие все той же надежды на авось? Это даже не одежда на авось, а как бы хороший отдых для всех. Вот как бы. Но он все равно как бы закончится. И может очень быстро закончится, и тогда будет весело всем. Ты вроде бы... Как-то, понимаете, какая штука? Уж больно жизнь в нашей стране в целом была невеселой. Вам не кажется, Станислав? Ну, на протяжении... Нет. Ну, с этим вы не... Вот Станислав считает, что всегда была веселая жизнь. Ну что ж, кто знает, может быть, он прав. А я хотел сказать, что, честно говоря, у меня есть даже некоторые сомнения в том, что футбол действительно популярен у нас в стране. Нет, не тогда, во времена сборной Советского Союза, а в последние два десятилетия. Ведь для чего наши болельщики ходят на футбол? Ну, например, с чем связаны, на мой взгляд, отчаянные слова Андрея Аршавина, которые всем известны. Разве может быть популярным то место или то зрелище, на которое человек идет для того, чтобы выразить собственное, обратите внимание, собственное хамство и агрессию? Вот у нас не футбол популярен. У нас популярно болеть за футбол. То есть популярно некое, ставшее за последние два десятилетия традиционным зрелище, на которое человек идет для того, чтобы отпустить себя или отпустить собственную агрессию. Растормозиться, поорать, в конце концов, подраться. Болельщики идут на футбол, как на войну, а вовсе не для того, чтобы насладиться игрой. Вот они воюют то друг с другом, а сейчас регулярно вполне, и с игроками тоже, вот особенно после проигрышей. Это не популярность. Ну, можно ли представить себе, чтобы, ну, я не знаю, на концерте, пусть даже популярный, я уж не говорю оперный, но, например, поп-звезды, люди шли для того, чтобы бить друг друга. Это, в общем, обозначает, что популярна-то не игра, а популярны те эмоции, которые человек... как бы разрешает себе во время этой игры. Я хочу сказать, может быть, Андрей Аршавин был прав, когда говорил, собственно, чего там ждали болельщики. Это дело болельщиков. Ну, у болельщиков свое дело. Вот, а у футболистов свое дело. Поскольку нет у меня ощущения, что люди ждут победы. Наоборот, в определенном смысле, поражение в такой ситуации может стать более выгодным, потому что больше поводов для драки. Легче вот сбросить агрессию. Здравствуйте, Валерий. Алло. Город, алло. Город Краснодар? Да, город Краснодар. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, я хотел сказать, что вот наша сборная проиграла, конечно, по многим причинам, Но нет мотивации у игроков уже той, которая, скажем, была у сборной СССР вот в 70-х, 80-х годов. Нынешний футбол вообще от него, грубо говоря, очень разит деньгами. В том плане, что вот и нынешние болельщики, очень многие разбираются в тонкостях контракта, в каких-то вот трансферах, переходах, и все меньше людей, которые понимают игру. И где-то футболисты это тоже сами чувствуют. Ну ведь по сути своей сегодняшний футбол, ну, по крайней мере, футбольные клубы, это такой вариант финансовой пирамиды. Конечно, как мне кажется, вообще РФС притянул к себе какое-то дикое количество жуликов и постепенно хоронит под собой саму игру, потому что игра — это ведь нечто совсем другое. Это всегда не про деньги. Да, футболистам все меньше доказывать в сборной что-то нужно. Они все состоялись. Они все состоялись, и нету престижа у самих первых, в глазах у игроков у этого соревнования, уже чемпионаты мира, отборочные, нету уже этого престижа. Клубные чемпионаты, да. Ну, то есть, те чемпионаты, где можно заработать больше денег. Да, где можно заработать больше денег. Ну, а тогда на что же остаются надежды у болельщиков? И, или я прав? Это надежда просто на то, чтобы поорать. Ведь вы это... знаете, болельщик рознь сейчас уже, и культура боления уходит. Ну, я не понимаю такого боления, когда, допустим, нельзя прийти на стадион всем семейным кругом каким-то, да? Да, именно так и ходили в советское время. Всей семьей на футбол свидания назначали. Мне сегодня даже... А сейчас уже мне это сегодня трудно даже представить. Наш режиссер оговорилась, она сказала, встретимся на футболе, вместо того, чтобы сказать, встретимся в студии. Так что вот такие вот дела. Да, действительно, так оно и было. И когда на футбол начинает становится ходить опасно, что-то такое уходит. Уходит искусство и приходит, опять же, все то же самое. Способ сброса неудовлетворенности внутренней, внутренней агрессии. Ну и что ж тогда? Это мы присутствуем при неком футбольном апокалипсисе? Это конец футбола? Нет, в нашей стране да, а в мире нет. В нашей стране сейчас вообще-то футбол популярен, но популярен скорее не как спорт, а как средство обеспечить будущее. Вот какое-то вот родители настраивают своих чат на какие-то вещи с молодых ногтей, на спортивные школы. Работа, где хорошо платят. Да, на работу, где хорошо платят. А скажем, в Бразилии по-прежнему это часть нации. Да, ну, по сравнению там с Испанией, Бразилией, Мексикой, мы, конечно, даже мягко выражаясь, у нас футбол не популярен. Интересно, что в небольших европейских странах, Норвегии, Дании, Исландии, мировые звезды появляются постоянно. А вот у нас чего-то с появлением новых звезд просто беда. Нет, ну тут есть техническая одна вещь. Это давняя болезнь еще советского спорта. У нас не умеют работать с игроками, уже сложившимися. Ведь вспомните, советские сборные, да и российские, очень много чего выигрывают в категориях юношей, юниоров. А потом эти люди взрослеют, приходят в команды и перестают расти. Ну, собственно говоря, в действительности и на уровне юниоров тоже, потому что спортивные школы стоят бешеные деньги. Практически отбора молодых талантливых звезд никаким образом не ведется, потому что даже на уровне учителя спортивной школы, какой-то престижной, в которой есть какие-то перспективы, он тоже немедленно потребует с родителей взяток. И, в общем, все это останавливается там же. Должно уж очень особенно как-то сложиться обстоятельства, чтобы талантливого мальчишки, была и семья обеспечена, и как бы с тренером и в начале карьеры ему как-то чрезвычайно должно повезти, потому что, вообще говоря, в коммерческом спорте, вот когда у игроков все хорошо, в общем, еще, кроме всего прочего, неоткуда взяться тренером. Поскольку ведь в действительности, если уж говорить о национальной команде, ее же... Ну, на мой... Я профан. Но, по-моему, ее не существует. Потому что все игроки живут за границей, все давно играют за иностранные клубы. И говорить о том, что это национальная команда... Ну, как минимум, в национальной команде должен быть национальный тренер, который, ну, как бы... передает эстафету, да? Как... Да, это напоминает театральную антрепризу. Ну, или цепочку духовной преемственности от учителя к ученику, да, когда есть школа советского футбола, эта школа поддерживается, как бы воссоздается, естественно, отечественными тренерами. Но, увы, похоже, что это невозможно. Кто же будет платить отечественному тренеру аж 7 миллионов евро, как Дику Адвокату? Это рекорд, кстати говоря. Тренеры никакой команды Евро-2012 не получали таких денег. Но у нас же денег много. Это дело известное. Спасибо, Валерий. Здравствуйте, Сергей. Алло, здравствуйте, Александр Геннадьевич, и здравствуйте всем слушающим. Ну, у меня такое мнение, что на стыке эпох, когда меняется государство... Отойдите от приемника или выключите звук, Сергей. Ага, когда меняется государство, меняет и дают возможность людям выплеснуть при смене государственных устоев свои... свои эмоции, свою недоцеленность. Вы правильно сказали, что за 20 лет это как раз и мы наблюдаем. А времена Калигулы тогда гладиаторские активно бои ввели, насчет этого хлеба и зрелищ. Вот примерно такой же подход и к этому футболу ныне. Я вот так думаю. Ну, однако, если бы какая-нибудь условная команда гладиаторов все время проигрывала, ее бы не было физически, да? Поэтому тут ситуация все-таки чуть более гуманная, и от этого чуть более бессмысленная. Спасибо, Сергей. Здравствуйте, Ада Александровна. Алло. Город Петрозаводск есть у нас? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас, Ада Александровна. Знаете... Знаете, я за большим футболом слежу за нашу команду всегда переживаю. Ну и на этот раз, конечно... Но я хочу сказать, что когда услышала голос Гусева, который комментировал встречу, вы знаете, вот когда он комментировал, я чисто дилетант, поэтому хочу сказать, что в какой-то степени еще суеверно. И когда он комментирует, всегда нашу проигрывает. Но всегда. Понятно. Всегда. Гусева долой. Спасибо, Анна Александровна. Ну, извините, все. Спасибо большое. Ну, вот бывают, да, и такие мнения о причинах. Мне кажется, что мы говорили на самом деле о некой вещи, все, может быть, кроме Ады Александровны, которое мы вообще утратили. Мы, наверное, утратили способность что-либо делать систематически. Упорно и системно. А просто делать. Хороший футбол – это такая работа всего государства, целые иерархии, хорошее здравоохранение, хороший бизнес. Все это вопрос систематических усилий. Видимо, не случайно, и футбол является лишь одним из проявлений этого. У нас в стране возобладало некоторое желание хапнуть и сбежать. Что-нибудь. Я даже не обязательно про деньги. Можно знания хапнуть и сбежать. Можно успех хапнуть и сбежать. Самое главное, это прямо-таки страх какой-то перед нормальной, систематической, продуманной работой. Вот с этим, как мне кажется, нам как-то нужно и в себе самих поискать пути борьбы, поскольку без систематических усилий построить ничего нельзя. Хорошую сборную, по всей видимости, тоже. Ну вот послушаем, что нам споют Павел Юдин с самим Андреем Аршавиным. Девчонок прекрасных и разных, много на свете мальчишек серьезных и грозных, а память опять возвращает в далекие годы, где тусовались гурьбой пацаны до утра. Детство мое, двор, девчонки, футбол и гитара. Юность, девчонки, футбол и гитара, аккорд. Зрелые годы, работа, семья и гитара. Жизнь, а из детства мечта, настоящий футбол. Кончены мяч, что гоняли, взахлёб и мечтали. Как позовут пацанов на большую игру? Где-то в воротах гитары и книжки лежали, что поломам каштаны, да всё ту же дыру. Милые девочки ждали, ждали часами, как мы пенальти пробьем в честь их имен. А мы тогда жизни совсем не понимали. У нас во главе был один дворовый закон. Не видели мы, как темнело, и мамы ругались, как хвастались гордо, сегодня Коляну забил. Бывало, конечно, случайно по-братски подрались, а ночью улыбка отца, но кто победил? Женый мяч, что гоняли, захлеб и мечтали. Как позовут пацанов на большую игру? Где-то в воротах гитары и книжки лежали, что поломам каштаны, да все ту же дыру. Женый мяч, что гоняли, захлеб и мечтали. Как позовут пацанов на большую игру? Где-то в воротах гитары и книжки лежали, что поломам каштаны, да все ту же дыру. Жизнь, а из детства мечта. Настоящий футбол. Серебряные нити. О футболе мы заканчиваем разговор в нашей программе. И вот просто один симптом. Гадость, конечно, не хочется говорить. Но в подтверждение слов о популярности и болельщиках в ночь на 17 июня в Ейске было совершено преступление. Как рассказывал следователь Ейского МВД, мужчина следил за поединком в кафе, распивая при этом алкоголь. После проигрыша российской сборной он в расстроенных чувствах пошел в соседний ларек за добавкой. На улице встретил девушку и стал к ней приставать. Получив отказ, закрыл ей рот, повалил на землю, разорвал одежду и изнасиловал. Арестован на суде, который санкционировал его заключение под стражу, болельщик заявил, что в совершенном им преступлении виновата сборная России по футболу, которая не имеет играть. Чего-то такое в душах своих мы потеряли. И вот в таких мелких симптомчиках, единичных, конечно, есть провал нашей сборной. Потому что ведь кроме вопроса, кто будет играть, всегда есть вот этот вопрос... А играть-то за кого? А кто он, твой болельщик? Чего он от тебя хочет и чего он хочет на стадионе? Во всяком случае, согласитесь, что эти отношения к любви к своей команде, если просто задумываться о значении слова «любовь», никакого отношения не имеют. Вот что сказала наша замечательная радиослушательница Ирина. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я не являюсь футбольной болельщицей. Я совершенно равнодушна к футболу. Я не видела ни одного матча, даже по телевизору, не то что на стадионе. Я понятия не имею, что чувствуют болельщики, когда их команда выигрывает или проигрывает. Поэтому мне хочется затронуть один футбольный феномен, который самой игры не касается. Но, возможно, он что-то сможет объяснить. Уже в начале 90-х у спортивных комментаторов появилась ставшая сейчас привычной фраза. Клуб продал игрока за такую-то сумму. Клуб купил игрока за столько-то. Сначала это меня просто шокировало. И я долго не могла привыкнуть к этим куплям-продажам. По сути дела, людей, личностей. Нет, понятно, что современный мир строится на постоянной купле, продаже, перепродаже. И каждый из нас продает свой труд, изделия своего труда, свои профессиональные навыки, свое свободное время. Только вот фраза «клуб продал или купил игрока» как-то сразу ставит безличностную организацию, торгующую личностями, индивидуальностями, над личностную структуру. Кто они, игроки, футболисты, картонные звезды, которыми можно торговать? Кто они, эти всесильные клубы, рассматривающие игроков, людей, личностей, как дорогих элитных щенят, котят, жеребцов? Конечно, во главе стоит человек-хозяин или группа людей-владельцев. Конечно, они вправе, как и любой другой творческий коллектив, принимать талантливых или убирать из коллектива неподходящих людей. Конечно, они вправе за выдающиеся способности назначать высокое вознаграждение. Однако, скрывшись за вывеской клуба и начав торговать личностями, они низводят эти личности до уровня бесправных рабов, способных думать только о собственном материальном благополучии у нового клуба-хозяина. Есть ли у рабов понятие «Родина»? Как они ее чувствуют? Способны ли встать на защиту ее чести в спортивном состязании? А если понятие «Родины» и понятие «владельца», «хозяина» стоят на разных сторонах души, то чему сможет отдать предпочтение раб? Ведь в глубокой древности, на заре Олимпийских игр, рабы не допускались к состязаниям. Олимпийские игры в Древней Греции выражали невоенную попытку доказать преимущество своего города-государства перед другими греческими городами-государствами. Главная психологическая суть этого стремления и сейчас остается в чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх. Могут ли отстаивать честь государств несвободные его граждане? Как отражается на чувстве свободы официально признанное право клубов покупать, продавать, перепродавать игроков? Максимальных успехов в футболе наша страна достигала в 50-60-е годы, когда выросло поколение, душой познавшее живое ликование от победы в Великой Отечественной войне. Они не просто чувствовали себя победителями, они ими были. Они были напитаны победой и свободой, и они ее реализовывали своей игрой. Победа в игре – это символ внутренней свободы, приносимой на алтарь такого чувства, как любовь к родине. Чтобы победить, надо поверх профессионализма, таланта и удачливости или везения поставить любовь к родине. Думается мне, это то единственное, что при всех остальных прочих равных условиях приведет к победе. Древние Олимпийские игры мирным способом выявляли прежде всего именно эту. Силу внутреннего патриотизма жителей города, которые олицетворяли их спортсмены. Город был жив, силен и крепок. Именно этой совместной любовью его горожан к городу-государству. На мирных аренах вершиной этой любви были победы не только в Олимпийских, но и в менее известных сейчас Пифийских, Истмийских и Немейских играх. Пифийские игры объединяли в себе, кроме спортивных соревнований, еще и соревнования в различных видах искусства – музыки, поэзии, живописи, скульптуры. Позже они стали известны под именем Дельфийских игр. Впрочем, разговор о футболе я помню это. Я обращаюсь к истокам спортивных состязаний только для того, чтобы понять, зачем и почему они зарождались. И вижу только одно. Спортсмены, как наиболее достойные для этого выражения, пытались доказать перед богами и всем окружающим миром силу своей патриотической любви, которая являлась основой городов-полисов. Возможно, это и есть одна из причин, а может быть, основная причина наших неуспехов на европейской спортивной арене. Любовь к деньгам, возможно, к игре, возможно, к славе, возможно, еще к чему-либо, оказывается сильнее любви к родине. В своих передачах я все время пытаюсь объяснить, что в человеческой истории ничего не случается по инерции. Как только мы прекращаем тратить усилия, наша культура, спорт немедленно разрушается. Я почему-то часто вспоминаю сейчас пример, который Мамардашвили приводил в своих лекциях. Он вспоминал греческий полис, классическую демократию Древней Греции. Вот что он говорил. Он говорил: вы знаете, это социальная форма прежде всего бросается в глаза тем, что явно держалась на активном, ежеминутном участии в ней каждого грека, держалась на напряжении грека быть в полисе, то есть быть гражданами. А когда это усилие, это напряжение не исчезло, исчезло, а форма, вообще не гарантированная естественными процессами или инерцией, то исчезла и греческая цивилизация. Вы помните, как это было? Демократия сменилась тиранией. Человек, каждый человек, гражданин, делегировал, передал свои полномочия тирану. Это бегство от свободы. Так оказалось проще, чем ежедневно участвовать в напряженных спорах, в собраниях, заседаниях и так далее, и так далее, и тому подобное. Ничего не бывает по инерции. Есть добро, есть футбол, есть честный и чистый футбол. И это не мечта. Просто для того, чтобы он был, нужны усилия, иначе вот этот вот честный и чистый футбол сменяется чисто коммерческим произволом. Если мы этих усилий не тратим. В мире есть любовь, есть справедливость. Только для того, чтобы они существовали в реальности, человек должен тратить усилия для того, чтобы хоть каким-то способом добраться до них. Мы в чем-то ошиблись. Мы, когда в нашей стране настала свобода, почему-то не смогли объяснить своим детям, спортсменам, тренерам, воспитателям, педагогам, что же такое все-таки свобода, и что такое человеческое достоинство в этой свободе, и что такое честь страны, и что такое родина. Родина же — это не государство, это богиня такая, богиня, которую вышли защищать наши воины 22 июня 1941 года. И я думаю, что не имело значения, какое именно это было государство. Только об этом надо уметь говорить. И, наверное, нужно не стесняться говорить. Это все, что я успеваю сказать сегодня. 50 лет исполнилось Виктору Цою, и стыдят меня у нас на сайте в интернете, что мы не поговорили о значении этого певца в культуре нашей. И поэтому в ближайшую среду, пусть с опозданием, как всегда, давайте вспомним Виктора Цоя и поговорим о его роли в душах наших современников. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. С тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Ра-рай-ра-рай-ра-рай-ра-рай, ра-рай-ра-рай-ра-рай-ра-рай. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Трава на стадионах зеленеет, а мудрость, словно осень, настает. Друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростней идет. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Ла-рай, ла-рай, ла-рай, ла-рай, ла-рай, ла-рай. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Со спортом мы расстанемся не скоро, но время не унять и не сдержать. Придут честолюбивые дублеры, дай Бог им лучше нашего сыграть. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Ай-рай-ра-ра-ра. Нашей, команда, без которой мне не жить. На верность проверяются таланты, нам есть за что судьбу благодарить. Мы преданы единственной команде, команде, без которой нам не жить.